Глава восьмая. Кристоф, мой шведский беглец у меня в машине. Невероятный мальчишка. С трудом концентрируюсь на дороге. Год ожидания. Невероятно. До сих пор не верю, что он рядом. Его нога в сантиметрах от моей. Машина наполнилась его запахом. Принципиально не пользуется ничем, кроме обычного мыла. Но этого достаточно. Любой одеколон его только испортил бы. Когда я вернулся из Стокгольма, вымученной глупой слежкой. А это было глупо. Понятно же, если парень сбежал от меня не в Москву, а даже к себе на родину. Понятно, как сильно его это задело. Простой, естественный. Меня постоянно тянет потрепать его густые светлые волосы, которые у него по жизни торчком стоят. И эта верхняя, немного припухлая губа. Смотреть на него спокойно не могу. «Виктор, хотели тебе рассказать, как у нас круто дела в гору пошли». Несколько дней назад, когда я уже успокоился и реально намеревался постараться забыть своего беглеца, позвонил Игорь из Москвы, мой управляющий, которого оставил руководить в столице Блэкбургером. Надоело. Хотел забыть и беглеца, и Москву. Вернулся к себе в Самару. «Такого парня крутого нашли, шведа, представляешь? Он нам тут идею за идеей. Я тебе скинул отчеты по нему, как продажи выросли. Мы и до этого первые по столице были, а теперь, представляешь, и днем, и ночью в некоторых точках очереди стоят. От онлайн-заказов отбоя нет. Ты знаешь, Кристоф?» «Кто?» – не поверил я своим ушам. «Да, я же сказал, швед он. Имя дурацкое, но парень толковый. Кристоф Янс...» «Кристоф Леннард Янсен», сказал я тогда в полголоса. А обещал же больше это имя не произносить. «Так тебе доложили уже? Вот гады!» Беззлобно проворчал Игорь. «Не, ну парень реально крутой. Молодой, 23 года, но... У нас миллионные просмотры, представляешь? У нас! И мы, кроме как в съемку клипа, денег никуда не потратили. Гений! Реально повезло. Собираюсь зарплату пацану повысить. Заслужил». «Крутой, говоришь? Как же он вас нашел? Или вы его?» – спросил невозмутимо, хотя ясно почувствовал бешеную пульсацию собственных вен. «Да объявление подали. Ищем спеца по рекламе, он пришел. Нам интересно стало, знаешь, шведа попробовать. На что наши способные, мы знаем, а тут любопытство взяло. Да к тому же, парень внешне, представляешь, девчонки наши в офисе с ума посходили. Утром у окна его всей гурьбой ждут. Работоспособность повысилась, ух! Короче, мы с его приходом выиграли многократно. Сейчас главное, чтобы не женился. Ты бы видел наш курятник». «Толковый, значит. Не передать то, как меня взбесили слова Игоря. Женится? Еще и у меня в моей фирме найдет себе девчонку? В моем детище, которое я сам с нуля 7 лет поднимал? Это что ж... Издевательство такое, год мучений, а теперь... Раз такой толковый, пришли его к нам, в Самару. Только ничего про меня не говори, Игорь, пусть думает, что ты главный, а мы так, филиал». «Проверку хочешь устроить?» – хмыкнул наемный директор. «Виктор, ты не требуй от парней многого, молодые, глупые, понятно, что выпендриваться начнет. Но я бы его даже тогда не увольнял, таких талантов еще поискать». «И если в откровенные конторы не пойдет, я бы держался за пацана, так что...» «Я тебе его пришлю, сделаю, как ты сказал, но не буйствуй там». «Игорь, я что-то забыл, кто владелец Блэкбургера?» «Ты, Виктор, ты. Но я, как твой помощник, должен сделать все, чтобы удержать ценные кадры, согласен?» «Не волнуйся за свой ценный кадр. Выполняй, что сказал. Послезавтра он должен быть в Самаре. Причина...» «Я помню». «Отлично. С того звонка я не сплю уже 2 ночи. Ничего не помогает, все бесит. И вот он здесь, в моей машине. Сидит, шипит, ругается, драться лезет. Ненормальный. Хочет же меня и все равно сопротивляется. Но я больше не в силах терпеть и ждать. Женится он. Поселил его в свою первую квартиру. И перестал о чем-либо думать, когда увидел его возле своей старой кровати. Кристоф. Тем летом. Это было очень трудное время для меня. Все достали. Абсолютно все и все. Хотел отвлечься, Съездить на дачу, на лодке покататься, в тишине. Но эти клокочущие люди вокруг. Скрипел зубами от раздражения. Пока на ту же дачу не приехал новый гость. Парень. Сын нашей знакомой. Она поехать не смогла. Так мне объяснили. Хороший мальчишка, но Россию плохо знает. Только приехал к матери. Откуда он? Спросил я, глядя на новоприбывшего в окно. Невысокий, жилистый, без единого изъяна. Стокгольм. Угу, далеко. Но у него там отец. По-русски, кстати, чисто говорит. Я надеялся тогда, что он окажется болтуном или тупым, как пробка. И хотя бы этим заставит меня от себя отвернуться. Но все случилось иначе. Он молчал, а потом единственный заметил мое отсутствие и пришел составить мне компанию. Молча сидел рядом и смотрел на звезды. Не мешал, не лез в душу, просто сделал доброе дело, безвозмездно. Пожалуй, он был первым и единственным, кто сделал такое для меня. Я ополоумел от злобы, когда на следующее утро пришел за ним и увидел парня голышом. Мало того, что в ту ночь я уже не спал из-за него. Не выспавшийся, замученный, он выглядел в моих глазах как маленький чертов бог. И тогда он тоже впервые начал ворчать на меня. Я надеялся, все еще тешил надежду, что Бог перестанет быть Богом. Но, черт побери, Крестов в солнечных лучах стянул со своего тела майку и разделся в лодке. Глаза закрыл, свои невероятные, как и весь он, небесные глаза. В ту секунду одно из весел хрустнуло. Но мальчишка не услышал этого, пока я сам не задел его. Тот поцелуй в воде. Я зажал его, хоть и сдерживался изо всех сил, чтобы не затащить в лодку и не взять силой. Дал ему уплыть. Бежал от меня. Пугался. А потом, прямо подо мной, от моего поцелуя. Я до сих пор помню то мгновение, когда из-за меня, из-за моей близости и моего поцелуя, мой маленький божок потерял невинность. Я уверен в этом. На полпути на конюшне развернулся обратно. А когда приехал на дачу, обнаружил, что мои худшие опасения сбылись. Крестов сбежал. Так началась моя гонка за ним длиной в целый год. Сумасшедший, бессонный год. Хочу отвезти его домой, к себе. Чтобы спал на моей кровати, как тогда, совсем без одежды. Хочу прикасаться к нему, к его губам, к его слишком белому телу. Мы уже в центре? Его только начинающий по-мужски хрипеть голос вырвал меня из размышлений. И я безумно рад этому. Как будто ласковая рука ухватила за хвост мою израненную душу, уже направлявшуюся в ад, и заботливо подтащила к себе, обещав никогда не отпускать. Если бы этот мальчишка влюбился в меня так же сильно, как я в него. «Да, почти», — ответил ему. «Хочешь, я могу припарковаться и погуляем пешком. Там есть на что посмотреть». Прекрасно знаю о том, что Крестов может целыми днями ходить пешком и на самом деле наслаждаться этим. И хочу. Хочу, чтобы ему было хорошо со мной, пусть даже если пока не могу прикасаться к нему. Ну, я с удовольствием. А он заметно повеселел после того, как хорошенько поел. Растет еще, что ли? Или успокоился, что я его не трогаю? В любом случае, теперь это не важно. Хоть на край света, Крестов, хоть на край света.